Федор Ушаков. «Неизбежность». Читает Олег Шубин. Сталкер остановился и облизнул пересохшие губы. Его звали Николаем, но имя уже потеряло значение. Теперь он просто Сталкер. Пот застилал глаза, по спине ползли теплые струйки. Этим летом выдалась необычайно жаркая погода, и зона, казалось, многократно усиливала испепеляющее действие солнца. Сталкер хотел взъерошить волосы, но рука уперлась в шлем. Даже здесь, на краю зоны, ходить с непокрытой головой было бы полным безрассудством. Николай отстегнул от пояса фляжку и сделал пару хороших глотков, блаженно жмурясь каждый раз, когда по горлу протекала живительная влага. Затем приложил к глазам бинокль, нацелился на черную громаду вдали и нажал кнопку автоматической фокусировки. Старый завод по производству неизвестно чего. Сталкер поводил биноклем из стороны в сторону, но не заметил ничего необычного. Мрачные стены с облупившейся краской, пустые глазницы окон, ржавые остовы машин на стоянке, бурно произрастающая через потрескавшийся асфальт трава — обычный для зоны пейзаж. Николай покосился на висевший на поясе детектор аномалий, но тот не находил рядом источников возможных опасностей. Человек вздохнул, поправил съезжающий на глаза шлем и продолжил нелегкий путь, периодически останавливаясь и прислушиваясь. «Черт, занесло же меня сюда», — подумал он. «Все опять упирается в нехватку денег». «Деньги. Я уже начинаю ненавидеть это слово. Так безразлично оно к жизням людей. Оно, как идол, требует все больших жертвоприношений. Кричит «крови мне! Жертв! Людских страданий!» «Вот черт!» — снова выругался он и прибавил шаг. «Чертовы ублюдки! Вонючие грязные скоты!» — шептал я себе под нос. Как ни странно, это помогало. Расслаблялись мышцы, замедляли безумную скачку оба сердца. Ярость уходила, чтобы притаиться в уголке сознания пульсирующей занозой, а когда придет время вновь завладеть мною, заставив плясать тело в смертельном, для других, конечно, танце. Я осмотрелся. С десяток распотрошенных трупов лежало рядом. Я поднял ближайшую собаку и посмотрел в ее безглазую оскаленную морду. Она была еще жива, несмотря на страшные раны на животе, и тихо скулила. Я отшвырнул ее в сторону, раздался глухой удар, пронзительный визг, потом все стихло. Осталось только завывание ветра да шум капающей воды где-то наверху. Подхватив пару досок и какую-то железяку, я стал спускаться. Сегодня предстоит еще много работы. Сталкер осторожно ступал по раскаленному асфальту, обходя поросли оранжевой травы, похожей на мочалку, так называемые ржавые волосы. Волосы особенно хорошо приживались на металлических поверхностях, получая все необходимые им питательные вещества при окислении металла. Мягкие и пушистые на вид, они так и просили, чтобы их погладили. Николай усмехнулся. Когда-то, в самом начале эпохи исследования зоны, нашлось несколько наивных смельчаков, запустивших в нее руки, и тут же их лишившихся. Тоненькие стебельки травы выделяли очень сильный яд, мгновенно вызывавший некроз тканей. Сталкер взял АКМ, до этого спокойно висевший за спиной, на изготовку, передернул затвор и вступил под своды мрачного полуразрушенного здания. Прислушался. Тишина. Только где-то тихо капает вода. Человек осторожно двинулся вперед, под ногами захрустело битое стекло, шаги гулко отдавались в пустом цехе. Детектор аномалий молчал. Осторожно обходя покрытыми теми же волосами ржавые станки, Николай двинулся по периметру здания. Я резко остановился. Какое-то непонятное, но одновременно знакомое чувство зашевелилось в моем мозгу. «Здесь чужак. Он близко. Совсем близко», — говорило оно. «Иди, иди, убей его». Снова ярость, как огромный левиафан, тяжело заворочилась в моем сознании. Однообразные кровожадные мысли, как тучи перед грозой, клубились в моей голове. Я напряг мышцы рук, с сухим щелканем выскочили когти и остались в таком положении, зафиксированные специальными сухожилиями. Тяжело переваливаясь, я заспешил к выходу из норы. Сигнал зуммера прозвучал совсем неожиданно. Сталкер схватил трезвонивший детектор аномалий, приглушил звук и вгляделся в дисплей. Обнаружено серьезное нарушение гравитационного поля, характер постоянно-периодический, расстояние 25 метров, сообщал тот. Николай посмотрел в направлении, услужливо указанным детектором. У стены находилась странная металлическая конструкция, напоминающая лестницу или, скорее всего, миниатюрный подъемный кран, тем не менее уходящий под потолок. Тут же в глаза бросились ранее незамеченные детали. Каркас крана был странно ломано изогнут и держался на тонком металлическом штыре, вбитом в пол, словно был сделан из бумаги. Николай очень медленно стал приближаться к этому странному и пугающему сооружению и вскоре увидел сам артефакт — простой 15-сантиметровый гвоздь. Шаг. Еще шаг. Спина покрывается холодным потом, руки дрожат. Артефакты очень чутко реагируют на присутствие человека, но обычно это происходит на близких расстояниях. Когда до гвоздя оставалось около 5 метров, сталкер снял с пояса антигравитационную ловушку, нажал на красную кнопку с надписью «Пуск», щелкнул парой рычажков и приготовился ждать, пока она зарядится. Как вдруг спокойно лежавший гвоздь прыгнул в сторону сталкера, под аккомпанемент истошно вопившего детектора, меняя свою форму, становясь похожим на длинную и очень тонкую нить. Николай успел только инстинктивно пригнуться и закрыть лицо рукой. Нить срезала ему 2 пальца на левой руке до первой фаланги и верхнюю часть шлема, как раскаленный нож режет масло. Все произошло так быстро, что он не успел почувствовать даже боли. Сталкер оглянулся. Морфировавший гвоздь исчез в прорезанной им щели, потом перевел взгляд на руку и зашарил по поясу в поисках аптечки, бросив автомат на бетонный пол. Бинокль, фляжка, нож, подсумок с обоймами, фонарик. Все на месте. Но где же эта проклятая аптечка? — нервно шептал Николай, морщась не от самой боли, а от ее предчувствия. Лестница-кран покачнулся, лишившись последней невидимой опоры остаточного гравитационного поля, и стал заваливаться в сторону стоящего рядом человека. Сталкер заметил неясную тень и лишь успел сделать шаг в сторону, как его придавило сегментом крана. Левая израненная рука затрещала, ломаемые сразу в нескольких местах. Ребра прогнулись, пара из них треснула и впилась в легкие. Левую ногу насквозь пробил острый металлический штырь и пригвоздил к полу. «А-а-а, дьявол!» — закричал Николай. Крик сорвался на судорожный всхлип. Боль была горяча, как котел с кипящим маслом, и оглушающая, как удар кувалдой. Лучшим в его положении было бы попытаться потерять сознание, чтобы не обрести его вновь. Но сталкер был упрям. Его рука метнулась к выпавшей при ударе аптечке и прижала ее к шее. Успокаивающе зажужжал анализатор, 4 иглы поочередно впились в тело, вводя антисептик, обезболивающее и стимуляторы. Тяжело всхлипывая, Николай ждал, пока подействуют препараты. Острое чувство безнадежности и неизбежности такой степени, что хотелось плакать, охватило его. Ему захотелось домой, подальше от этой чертовой зоны. Чувствуя щекой что-то теплое, словно руки своей мамы, Николай понял, что это его собственная кровь, струящаяся из истерзанного тела. Кровавая пелена перед глазами исчезла, боль отступила, подстегнутый стимуляторами тело упорно цеплялось за жизнь. Ментальный удар такой силы, что им можно было бы рушить стены, если бы они были в моем мозгу, обрушился на мой разум. В нем было все — и боль, и страдания, и острое чувство безвыходности могли бы заставить плакать даже камень, но не меня. Для моей ярости это жизненная энергия, питающая ее сила. Невозможная, ослепляющая жажда крови, смертей, убийств вспыхнула во мне. Я прибавил ходу и с размаху вышиб последнюю баррикаду из досок и металла, которую с таким трудом сделал день назад. Прикрыл глаза защитными пленками. Хорошо, от света они не защищают, но здесь достаточно темно. И огляделся. Вот оно. Лежит там, в углу. Мы зовем их длинными, потому что они почти вдвое выше нас. Глупое, грязное существо. Ты напяливаешь 2-ю шкуру, ты носишь металлическую смерть. Но ничто не спасет тебя от моего возмездия. Слышишь ты, чудовищная ошибка природы. Я присел, напряг мышцы ног и прыгнул, выставив вперед хищно блеснувшие когти. Это похоже на дурной сон. Черт возьми, здесь все похоже на дурной сон. Николай уставился на неожиданно возникшего рядом с ним уродца, словно бы вылезшего из ночного кошмара. Лысая голова с маленькими злыми глазками, плавно переходящая в бочкообразное тело, стоящее на маленьких толстых ножках. Тварь приблизилась и зашипела. Сталкер не чувствовал страха. Его притупляли стимуляторы. Лишь недоумение. Почему все это произошло именно с ним? Он оглянулся на лежащий невдалеке АКМ и снова перевел взгляд на чудище. Последним образом, переданным глазом, была скрюченная рука, вооруженная 5 зазубренными когтями. Я оглянулся, начиная приходить в себя. Опять то же самое. Ошметки тела валялись по всей округе. Я удовлетворенно потер руки, еще раз осмотрелся и пошел в нору. Ведь сегодня предстоит еще так много работы. Вы слушали рассказ «Неизбежность», автор Федор Ушаков. Читал Олег Шубин.